«По-моему, — сказал Василий Иванович, — я нашел тебе самое лучшее средство изучать Россию — жениться. Брось пустые слова. Да поедем-ка, брат, в Казань. Чин у тебя небольшой, однако же офицерский. Имение у вас дворянское, партию ты легко найдешь. На невесту у нас, слава богу, урожай. Женись-ка, право, да ступай жить со стариком. Пора и об нем подумать. Их, брат, право, ну! Ты ведь думаешь, в деревне скучно? Ничуть, поутру в поле. А там закусить, да пообедать, да выспаться. А там к соседям. А именины-то, а псовая охота, а своя музыка, а ярмарка, а? Житье, брат, что твой Париж? Да главное, как заведутся у тебя ребятишки, да родится у тебя рожь сам в восемь, да на гумне столько хлеба наберется, что не успеешь молотить, а в кармане столько целковых, что не сочтешь, так, по-моему, ты славно будешь знать Россию, а? Конечно, — сказал Иван Васильевич, — оно бы не дурно. Знаешь что, ты в Казань едешь? В Казань. Когда? Да чем скорее, тем лучше. Прекрасно! А в чем, коли смею спросить? Я еще сам не знаю. У тебя ведь нет экипажа? Никак нет. Бесподобно. Мы поедем вместе. Как-с? Мы вместе поедем. Я отвезу тебя к старику. У тебя ведь чай лишних деньжонок нет. Помилуйте, я не понимаю полно важничать. Говори правду. Я точно немного стеснен теперь. Ну-ну-ну, вот видишь, давно бы так. Я отвезу тебя, а с отцом мы сочтемся. Позвольте... Что еще? Мне совестно-с. Вот вздор какой! Мы, батюшка, люди русские. Перестань, брат, фронтить. Со мной без церемонии. По рукам, что ли? Я очень буду вам обязан. Ну и хорошо, и прекрасно. А послушай-ка, знаешь ли, в чем мы поедем, а? В карете? Нет. В коляске? Нет. В бричке? И нет. В кибитке? Вовсе нет. Так в чем же? Тут Василий Иванович лукаво улыбнулся и провозгласил торжественно: «В тарантасе!»